Мы сидели в пустой аудитории, и я представляла, как совсем скоро, в середине августа, за длинными партами на деревянных, протертых скамьях появятся адепты. Заскрипят перья, выводя на пергаментах слова заклинаний, ингредиенты зелий, формулы проклятий. «Птицы!» — пробормотала я, выкидывая восхитительные образы из головы. Меня ждал волчий дол, моя земля, которую я не могла оставить. О да, Лайны, они тоже крылатые, но в отличие от драконов, обладают единственной ипостасью. В момент трансформации перед глазами вспыхнув появилась магическая иллюзия, образ человека, за спиной которого выросли и распахнулись огромные темные крылья. «Крылья!» — проговорила я, вспоминая вспыхнувшую огнем печать. «К чему она Орлорду Хаасу? Так и должно быть, или же это какое-то наказание, лишившее его возможности летать?» «Так называемая боевая трансформация», — продолжал магистр Шарес. «Считается, что в ней орлордов сложно убить. Скорее всего, они обладают магией, но ее природа не изучена, их язык неизвестен, цель появления на Кемире не ясна. Не кажется ли тебе, Лайны, что слишком уж много неизвестного? Послушай умудренного опытом темного мага и забудь про орлорда Хааса». Магистр словно видел меня насквозь. «Выкинь из головы и постарайся не попадаться на его пути». Я честно старалась. Да и как попасться, если генерал-губернатор Этар Хаас, занятый наведением порядка в городе, лично возглавил боевой отряд и уехал из Хольберга, чтобы положить конец разбойничьим бандам, орудовавшим в окрестностях. К сожалению, на моем пути так и не попался епископ Готар, не вернувшийся из столицы. Пришлось собираться в Теоку, откуда в сопровождении настойчивых магистров в Волчий дол. Мне было не по себе от мысли, что магистр Шарес собирается потревожить дух отца. Это было неправильно. Дяде Никласу бы не понравилось. Да и Эрро Вайресу, подозреваю, тоже. Характер у папы и при жизни был непростой. Да и после смерти он вполне мог послать магистра Шареса куда подальше. Перед отъездом мне приснился дом. Туман по низинам, запах влажной земли и свежескошенной травы. Утренняя роса холодит босые стопы, когда я иду туда, где раскинулась белая скатерть гречишных полей. По краю обрыва, вдоль извилистого берега, прислушиваясь к песне реки. Странные чувства обуревают меня. Словно земля говорит со мной, зовет меня. Ее голос в переливах воды на мелководье, где она прыгает по сонным замшелым камням, в шелесте ветра, играющего с листвой. «Скоро», — обещаю ей, — «скоро я вернусь». В ответ она хочет предупредить, предостеречь. От чего? От кого? Я так и не поняла. Затем, сидя среди сундуков и отрезов ткани, с видом на лук и колчаны стрел, которые не влезли в оружейный сундук, неспешно разговаривала с Трис, поглядывая, как Реми уплетает положенные в дорогу Марса и продукты. Выглянув из повозки, чтобы посмотреть, как исчезает за поворотом Хольберг, внушительное здание цитадели, 30 оборонительных башен и крепостные стены в 24 локтя высотой, как магистр Шарес, высокий, с развивающимися на ветру черными волосами и хищным взглядом, едет в гордом одиночестве на пегом жеребце. Словно почувствовав, что на него смотрю, он повернулся. Вне стен города, вне академии, мне показалось, он впервые взглянул на меня не как на докучливую девицу, навязанную бывшей преподавательницей, а как на девушку. Странное чувство. Подобрав серую с белой вышивкой юбку дорожного платья, смущенно юркнула обратно в повозку. Тут же попала под зеленые очи Трис, которая завела старую песню, пытаясь сосватать одного из троих братьев. «Выбирай любого», — так и сказала. «Они все на тебя запали». То, что я мельком видела лишь одного, младшего, подругу не смущало. По ее словам, я успела произвести на него убийственное впечатление, которым он поделился с остальными. От мысли породниться у Трис загорались глаза. Глаза. Зажмурилась, пытаясь прогнать воспоминания о совсем других, черных, принадлежащих тому, о ком и думать не следовало. «Птица не моего полета», — строго сказала себе. Прислонилась к полотняной стенке повозки, заставляя себя прислушиваться к разговору двух светлых магов, лорда Диеза и Шайнира, сопровождавшего караван. Они ехали рядом. Речь шла о бродячей природной аномалии, появившейся недавно и, кажется, сошедшей с Мервяных гор. Говорили, что она пожирала магию, вернее, внутри нее не было возможности входить в магические потоки, зато этой самой возможностью неплохо пользовалась банда Харсана Кривого, орудовавшего в Диком Бару. Нападали на караваны, лишенные прикрытия боевых магов. Я вздохнула, затем в который раз стоически отказалась от широкого выбора женихов из клана Мергольдов. Выкинула из головы мысли об аномалии и разбойниках. Последнее закономерное зло на Кемире. Дезертиры, крестьяне, разорившиеся из-за непомерных налогов, выжившие после чумы, похоронившие родных, а то и всех в окрестных деревнях. Болезни, голод, войны. Как долго вытерпит земля Кемира? Очнулась, почувствовав, как меня трясет Трис. Кажется, я заснула, разморенная после обеденной жарой и тряской. «Магия! Магия! Лайны!» – прошептала подруга. Лицо встревоженное, глаза, зрачки на всю радужку, словно у испуганной кошки. «Ее нет! Я пробовала! У меня ничего не получается!» «Наверное, та самая аномалия!» – пробормотала в ответ. Встряхнула головой, разгоняя остатки сна. Реми дремал рядом, завернувшись в сшитое из лоскутов одеяло. Вскинула руку. Трис права. Магии не было. Словно пересохли все магические источники. Исчезли магические ручьи. Я выглянула из застывшей повозки. Уже начинало вечереть. Кажется, Борода собирался ехать до ночи, чтобы добраться до одного ему ведомого правильного места. Подгонял коней и возниц, приказывая следовать по пыльной, едва заметной колее, на которую давно уже покушались трава, и протягивали руки ветки заросли дикого бора. И тут звук, знакомый с детства, словно порвалась натянутая струна на ребеке заезжего музыканта. Я знала, что это такое. Пение тетивы. «Назад!» приказала выглянувшей следом подруге, заталкивая ее обратно внутрь повозки. «Не вставай!» завозившемуся под одеялом Реми. «Сидите и не высовывайтесь!» Раз не договорила. «Нападение!» заорали снаружи. «Засада!» Ржали лошади, кричали люди, звенели мечи. Среди этого я слышала судорожное, испуганное дыхание Трис, сопение Реми и... вновь и вновь песню тетивы, звуки падения тел, а ведь ни разу, кажется, ни разу не промахнулись. Одна, вторая, третья стрела. Думаю, били сверху, с деревьев.